Глава 10. Не те ожидания. Когда мы добрались до перекрестка, я остановилась. Направо было к жилому зданию факультета сил, а налево к парку. «Эйден, куда мы?» «Ко мне. Нужно разработать план действий. Подумать о твоей безопасности, раз уж ты навязалась в Эшерон вместе со мной. Ты поэтому так рассердился?» Теперь, когда влияние гникоров перестало быть настолько сильным, а танец позволил спустить пар, пришло время обсудить все спокойно. «Да, я надеялся, что статус невесты тебя убережет, но теперь ты в куда большей опасности, чем раньше, а твоя ценность для меня выросла многократно. Галхейты меня переиграли». «Или наоборот», — я хитро улыбнулась. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, возможно, я сумею помочь. И не смей говорить, что я обуза, мне обидно. А продолжишь, скажу своим папоротникам, и будешь потом кристаллы вытаскивать из самых разных темных и не очень мест, понял?» Я наставила на Эйдена указательный палец. «Ух, какая ты грозная!» – удивился он и против воли улыбнулся. «Ты даже не представляешь, насколько!» – прошептала я, угрожающе выпучив глаза. «Хорошо». Эйден неожиданно наклонился и чмокнул меня прямо в задранный нос. «Тогда нам тем более следует все обсудить и выработать стратегию. Идем лучше ко мне. У меня никто не будет топтаться под дверью. А если и попробует, мы тотчас об этом узнаем». Эйдену понравилось предложение, и мы дружно свернули на тропу, ведущую в парк. Здесь было тихо и пустынно, и этот контраст с бальным залом показался особенно разительным. Вспомнив, как на меня здесь напали, инстинктивно придвинулась к Эйдену ближе, а он обнял меня за плечи. Подумав немного, я обвела руками его талию и прикрыла глаза. Так мы и преодолели остаток пути до моего жилища. Ни разу не бывал в домике на дереве. Заметил Рейджсторм, забираясь по винтовой лестнице, обвивающей толстый ствол. «Он точно меня выдержит?» «Конечно, он куда крепче, чем ты думаешь». Приветствуя нас, засветились способные к биолюминесценции рафилии, плети которых свисали из кашпо под потолком гостиной. Да и гникоров им было далековато, но мягкое желтоватое мерцание придавало уюта. Вот только сейчас оно оказалось излишне интимным, и я зажгла несколько простых магических светильников. «Наверное, я просто привык к толще камня, крепким стенам и маленьким окнам», пояснил Эйден, присаживаясь на диван и с интересом осматриваясь. Даже к своей комнате здесь адаптировался не сразу. Просыпался поначалу и вздрагивал, пугаясь, что Истум просочился внутрь, а потом вспоминал, что нет тут никакого Истума. «Эйден». Я подошла и погладила его по плечу. Среди всех этих плюшевых веселеньких подушек боевик казался почти чужеродным. Словно стальной меч в кукольном домике. «В моем мире отсутствие окон – залог выживания, Элли, а у тебя оно во всю стену и пол деревянный». Неожиданно я оказалась у него на коленях. Движение было таким стремительным, что я только ахнула. Думала, что сейчас Эйден снова примется меня целовать, и внутренне приготовилась сопротивляться. Нет, его поцелуи мне нравились очень. Я, кажется, успела привыкнуть к ним за сегодня и даже пристраститься. Но осознала, что мы можем слишком далеко зайти в такой обстановке. Истинность подстегнет нашу страсть, и вряд ли получится вовремя остановиться. «Так что нашептали тебе гникоры?» — спросил Рейджсторм вместо поцелуев. Я аккуратно высвободилась из кольца его рук и пересела в подвешенное к потолку кресло гамак у окна. «Так проще общаться», — пояснила, невольно смутившись. Эйден согласно кивнул. Откинувшись на спинку дивана, он глядел на меня из-под ресниц. Я невольно разовела от этого его взгляда. «Ну как тут расслабиться и говорить о деле, а?» «Сложно сказать. Это не были конкретные слова. Лишь уверенность, что я смогу тебе помочь и поддержать», — ответила на его вопрос об гникорах с опозданием. Эйден сменил позу и провел ладонью по лицу. «Ясно. Они просто подтолкнули тебя дать эту клятву, убедив, что ты все делаешь правильно. Ничего нового». Вывод прозвучал с толикой разочарования. «Поверь, мне есть с чем сравнить. В прошлом году я дала глупую клятву, но тогда все было совершенно не так. И гникоры не говорили со мной. Совсем не говорили. А сейчас они меня уговаривали». «Ну хорошо, верю. Вот только было бы еще лучше, если бы они заодно сказали что-то конкретное. Что взять с собой, например? Или как именно ты сможешь мне помочь?» Он был прав, и я сникла. Теперь и мне стало казаться, что я себя сильно переоценила. Но сдаваться я не собиралась. «Погоди-ка, сейчас я наберу Хлою, она мне задолжала предсказание». Я подошла к магическому фонтанчику в виде каменной чаши на высокой ножке. Он был нужен, чтобы поддерживать влажность в помещении, но также я его использовала как переговорное устройство. Так связь была стабильней, а заодно можно было видеть изображение собеседника. Мой простенький кулон подсолнух, символ факультета природы, такой возможности не давал. «Хлоя?» — позвала я. Хлоя Шторм откликнулась мгновенно. Капли воды собрались в чёткий образ. Мне показалось, что подруга чем-то обеспокоена. Я подумала, что совсем не помню, видела ли её в бальном зале сегодня. Хотя это и неудивительно. Я мало замечала рядом с Эйденом. «Привет, Элли. Я как раз сама хотела с тобой связаться. Думала подойти после, после вашего танца. А ты куда-то пропала». «Так ты видела, как мы танцевали?» — слегка смутилась я. «Все видели. И особенно то, что было потом. Даже не знаю, как ты будешь откупаться от Линарии, чтобы она не упоминала о вас в своей колонке». «Пожалуй, это из области невозможного». Я изобразила священный ужас. Попадание в колонку сплетен, которую вела неизвестная нам особа, было теперь неизбежно. Правда, меня это почти не пугало. Я перешла к тому, что по-настоящему имело сейчас значение. «Хлоя, мне нужно твое предсказание. Срочно, дело жизни и смерти». «Ого, вот так совпадение». Подруга осмотрелась и направилась в более тихое место, где можно было поговорить, не перекрикивая музыкантов. «У тебя конкретный вопрос? Или просто хочешь узнать, долго ли продлится твоя интрижка с Рейдж-Штормом?» Я замолчала, соображая, как лучше сформулировать то, что меня волнует, и при этом не выдать секретов Эйдена. Подруга расценила это молчание по-своему. «Имей в виду, я не гарантирую, что смогу что-то толковое предсказать. Или скажу что-то, что тебе не понравится», — предупредила она. «Знаю. В общем, мне нужно понять, что делать дальше в сложившейся ситуации. Так нормально?» Хлоя снисходительно усмехнулась. «Не слишком конкретно. Впрочем, это и не важно». Она на миг прикрыла глаза, а когда их распахнула, они светились магией. Голос подруги приобрел совсем иные интонации. Казалось, ее устами слегка нараспев говорит сама Астра. «Ответ на вопрос довольно прост. Войди в дверь, которая не существует, и прихвати с собой компост. Сей странный дар зажжет пожар в старых корнях. Трухлявый пень утратит лень и даст совет, которому тысячи лет». Подруга моргнула, и ее взгляд прояснился. «Какой еще компост?» — переспросила я ошарашенно. «Откуда же мне знать? Ты в видах этого вещества лучше моего разбираешься». «Может, тот, что лучше для старых деревьев?» — предположила я. «Без понятия. А что, такое бывает?» «Ещё как бывает», — я кивнула и спросила. «А у тебя что за дело жизни и смерти?» Хлоя как-то странно улыбнулась одними губами и сказала. «К счастью, смерть уже прошла мимо. Хотела тебя поблагодарить за помощь. Бека действительно украла яд из оранжереи». «Постой, я вроде бы тебе не говорила». «Говорила, но в другом витке временной петли. Потом расскажу», — понизила голос до шёпота Хлоя. «Ладно», — протянула я ошеломлённо. «Похоже, разговор получится интересным». «Не то слово. Увидимся». Хлоя мне подмигнула. Махнув ей на прощание, я прервала связь и повернулась к Эйдену. «Она и правда сказала, что нужно подарить кому-то компост?» — поинтересовался тот. «Угу, придётся тебе постараться», — ответила я, изо всех сил удерживая на лице самое серьёзное выражение. Реакцию Эйдена было не передать словами. Он даже на диване беспокойно заёрзал, пытаясь оставаться невозмутимым. Я не выдержала и расхохоталась. «Да не переживай так. В оранжерее полно образцов». «Ну и шуточки у вас, мисс Бельсанте», — покачал головой мой истинный. «Так могут шутить парни с моего факультета». «А ещё природные маги», — опровергла я его заблуждение. «Видишь, мы не такие уж и нежные фиалки. И руки не боимся испачкать, когда требуется». Оставив Эйдена переваривать сказанное, я принялась осмысливать слова Хлои. Я была уверена, что в предсказании, несмотря на странность формулировки, есть смысл. В такую ночь, как сегодня, просто не могло быть иначе. «Поняла», — воскликнула я, когда картинка наконец сложилась. «Дверь, которая не существует. Старые корни трухлявого пня. Мне нужно поговорить с Сентом-патриархом, Эйден. Возможно, он-то и подскажет, как я смогу тебе помочь». «Тогда не будем терять времени», — поднялся с дивана Рейдж-Шторм. «Сейчас только переоденусь. Ужасно надоело бегать везде на каблуках». Казалось, я уже перманентно использую магию, чтобы унимать дискомфорт, натруженных за день ногах.